Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Душеполезное чтение» мы начинаем знакомство с книгой святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион». Но сначала несколько слов об авторе этой книги. Святитель Иоанн Максимович, преемник на Черниговской кафедре святителя Феодосия Уличского, был сыном шляхтича Максима Васильковского. 6 сыновей отца служили в звании хорунжих, сотников и войсковых писарей, но старший из них, Иоанн, пошел другой дорогой. Предки его были уроженцами города Умани, Киевской губернии. Город Нежин был местом рождения будущего святителя. Он родился во второй половине 16-го столетия. По словам высокопреосвященнейшего митрополита Киевского Евгения Блаховитина, будущий святитель Максимович получил свое образование в Киевской академии и был в ней учителем. Здесь же был посвящен монашеству с именем Иоанн, получил звание проповедника академии и вскоре был избран экономом лавры. В 1678 году, когда Турция угрожала нападением на Малороссию, иеромонах Иоанн Максимович был избран посланником в Москву просить царя о помощи инокам лавры в случае нападения турок на Киев, а также просить у царя монастырь, где иноки могли бы укрыться. Царь отправил войско на защиту Киева и предоставил лавре Свенский монастырь, находящийся в 3 верстах от Брянска, с тем, чтобы иеромонах Максимович заведовал монастырем в звании наместника. Святитель Феодосий Уличский желал иметь в Елецком архимандрите преемника своей святительской кафедры. Наместник Свенского монастыря, иеромонах Иоанн Максимович, был известен ему еще в Киеве с лучшей стороны, и святитель Феодосий по совещании с властями посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, которым дотоле сам управлял. Феодосий скончался в 1696 году. Иоанн Максимович был избран преемником почившего пастыря. Посвящение было совершено в 1697 году. Особое внимание уделял владыка Иоанн Максимович духовному просвещению. Он основал в Чернигове духовную семинарию. Владыка Иоанн Максимович во всех отношениях был примерным архипастырем. Жизнь его, по выражению преосвященнейшего митрополита Филарета, сияла добродетелями высокими, особенно же смирением и молитвой. Это ясно отразилось в его творениях. Вот некоторые из них. «Нравоучительное зерцало», «Алфавит святых», «Толкование на 50-й псалом», «Размышления о молитве «Отче наш», «Царский путь креста», «Богомыслие» и «Илиотропион». Император Петр Великий, желая распространить православное просвещение между языческими народами Сибири, не находил к тому более способного архипастыря, чем архиепископ Черниговский Иоанн Максимович. И вследствие этого в 1712 году по высочайшему указу Черниговской епархии боголюбивый архиепископ Иоанн Максимович был переведен на престол Сибирской митрополии. Сибирской паствой святитель-подвижник управлял около 3 лет и скончался в 1715 году. Погребен владыка Иоанн Максимович в Тобольском кафедральном соборе Святой Софии Премудрости Божией. Итак, сегодня мы начинаем знакомство с одним из творений святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион». Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава первая, часть первая. Начало всего учения, преданного нам божественной высочайшей премудростью Господом нашим Иисусом Христом, состоит в том, чтобы мы, верующие в Него, во всех делах и словах своих сообразовались с волей божественной. Спаситель наш учил нас этому всю свою земную жизнь словами и делами, прямыми речами и подобиями, притчами. Наконец, в себе самом оставил нам образ жизни христианской. Да по силе последуем ему. Для изъяснения этого Господне учения принимаем вместе с богословами два основания. Первое основное положение – все преуспеяние наше в жизни христианской зависит от того, как мы будем собственную нашу волю покорять Божией воле. Чем искреннее будет наша покорность воле Божественной, тем преуспеяние нашей христианской жизни сделается обильнейшим и многоплоднейшим. Всем известно, что все совершенство последователя Христова основано на любви его к Богу и ближнему. Все книги Священного Писания преисполнены свидетельствами об этом. «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфей 22:37-40. «Ныне же пребывают вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 1 Коринфянам 13:13. Больше всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Колоссянам 3:14. Словом, исполнение всего закона заключается в действиях, происходящих из любви нашей к Богу и к каждому человеку, как к нашему ближнему по человечеству. Так и должны мы всегда поступать во всех отношениях наших к Богу и ко всем людям. В этом-то и состоит сообразование воли человеческой с волей божественной. Чего хочет Бог, того и я хочу. Чего Он не хочет, того и я не хочу. Ничего нет сильнее таковой любви. Это мнение блаженного Иеронима и других мудрых мужей. Второе основное положение. Ничего отнюдь, кроме одних грехов, в мире не происходит без воли Божией. Случай, фортуна, благоприятный или печальный, не есть что-нибудь существенное, но сонное мечтание язычников, вымысливших по неразумению своему некую богиню Фортуну, имеющую будто бы власть и силу распоряжаться переменами счастья или несчастья в жизни людей и целых народов. Блаженный Августин, насмехаясь неразумие язычников, спрашивал их: «Что за причина, что богиня ваша Фортуна иногда бывает добра, а иногда зла? Быть может, когда она злится, то перестает уже быть богинею и превращается в злобного демона?» Мудрость христианская отвергает такое божество совершенно. Добро и зло, жизнь и смерть, не считая богатства, зависят от Господа. Это явствует и изъясняется до очевидности, подобно аксиоме, из Священного Писания. Часть вторая. Все в мире, даже по виду злое, кроме греха, происходит по воле Божией.

подобные следующим. Это или то приключилось мне потому, что тот или какой-то возненавидел меня или чем-то повредил мне оговорами, клеветой. Все было бы иначе, если бы такой-то был ко мне благорасположен, похлопотал бы об этом деле, не жалея трудов. Тщетны такие жалобы. Неразумны и бесполезны такие мудрования. Напротив, умнее, истиннее и благочестивее думать и говорить обо всем происшедшем Господь так устроил. Ибо все доброе и недоброе, как замечено нами выше, происходит по воле Божией. Часть третье. Многие обманываются по своему крайнему невежеству, думая, что только зло, проистекающее от естественных причин, наводнения, землетрясения, неурожаи, провалы земли, дороговизна предметов продовольствия, неблагоприятные атмосферные явления, повальные болезни и внезапная смерть – происходит по воле Божией, ибо по большей части такие несчастья не имеют прямого отношения к грехам. Но злостные деяния, происходящие от противозаконного умысла человеческого, от неправды, каковы ругательные слова, насмешки, обманы и подлоги, хищения, обиды действием, грабежи, разбои, смертоубийства и тому подобное, приключаются, по мнению означенных выше людей, без допущения воли Божией и его промысла, но единственно по человеческой злобе и развращенной людской воле, которая сама причиняет и наносит ближним своим всякое зло. А потому не только в минувшее давно прошедшее время, но и в настоящие времена нередко слышны жалобы, оскудение в пропитании, необходимых средствах для жизни, произошло не от Бога, а лихаимцев. Жалобы эти, жалобы людей неведущих и не боящихся Бога, они недостойны звания христианина и должны быть отсылаемы во тьму кромешную, где нет света. Предмет, о котором сейчас говорили мы, поясним примером. Некто, вознамерившийся лишить ближнего всего имущества и желая исполнить свое намерение злое в тайне, прокрадывается в дом его никем не замеченный, подлагает зажженные горючие вещества под строение и также незаметно выходит из дома. Огонь перебрасывается ветром на другие строения, люди отовсюду сбегаются гасить огонь и защищать от пожара смежные дома. Поджигатель бежит тоже с другими людьми, как бы для гашения пожара, но он имеет другое намерение. Он, пользуясь пожарной суматохой, уносит из горящего помещения вещи, будто бы для спасения от огня, на самом же деле похищает их в свою пользу и прячет их. Все эти действия поджигателя, хотя они служат непосредственной причиной понесенного хозяином дома разорения и лишения всего имущества, но рассматриваемые исключительно в себе самих, то есть без отношения их к злому умыслу поджигателя, не будут ничем отличаться от так называемых физических действий. Они от Бога, подобно тому, как, например, гром убивает человека, молния зажигает дом или дерево растущее, ураган разносит скошенное сено. Словом, как все все бедственные перемены, производимые силой Божией, заключенные в неизменных законах вещественной, неразумной природы. Так и поджигатель. Он не может ни войти в дом, ни выйти из него, ни огонь подложить без попущения Божия. Да и сами эти действия безразличны, ни злы, ни добры, потому что могут послужить как к злу, так равно и к добру. Но злая воля, лукавые намерения, которыми руководился поджигатель, и причина которых не есть уже Бог, а свободная воля поджигателя – это его грех. Хотя ему Бог и попустил выполнить на деле свой злой умысел, ибо мог бы и возбранить совершение оного, если бы то было ему угодно. Не возбранил же Господь совершение злого умысла, но попустил выполнить оной по праведному своему суду. О причинах такого попущения сказано будет впоследствии. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.